Ольга Ясницкая. Кодекс Скверны. Книга первая. Проклятая четверка. Озвучено по заказу литературной платформы Lead Space. Lead Space. Литература без границ. Откройте мир новых историй. Ссылка в описании. Глава 13. Небесные тени, словно киты, вальяжно плыли по сидеющей глади равнин. Травы, клонясь, перешептывались, пушистыми кисточками ластились к детской ладошке. Ветер лениво трепал каштановую копну, и пряди вспыхивали жаром в лучах полуденного солнца. Орм тронул худенькое плечо, перепачканное в саже, и девчушка, обернувшись, глянула на него из-под лобья огромными янтарными глазами. В них плясали отблески пламени. Сквозь обугленную кожу проглядывала кость. Почерневшие края все еще тлели. Не лучи солнца золотили ее волосы. Жидкий огонь струился по локонам, но вреда не чинил. А далеко по горизонту змеей тянулась рыжая нить, марая небосвод дымной гарью. Орм упал перед ней на колено, потянулся руками к изъеденным болезненными ожогами щекам, но прикоснуться не посмел. «Кто сотворил это с тобой, дитя?» Измазанная кровью и копотью пальчики остро впились в его кисть. Теперь на него смотрели невыносимо яркие зеленые, что весенние равнины, глаза, но уже не детские, девичьи. И багряным бубном загудело солнце в такт сотням солдатских сапог. И облака рванули с места, словно напуганный табун лошадей. И тени суетливо заскользили по чернеющей траве. И пунцовая марь хлынула с неба и затопила собой еще мгновение назад безмятежную равнину. Кровавая река густо растекалась под сапогом когорт, орошая опаленную землю и скапливаясь в бескрайнее озеро под ржавой дверью с выцветшим знаком скверны. Из-под детских пальцев, помогая себе клешнями, вылез белоснежный скорпион, перебрался на руку Орма и вскинул жало. Вопли и плач доносились до ушей Орма. Он видел, как вспыхивают юрты, как вздымается к небу дым густыми столбами. Видел, как за спиной королевского войска пульсирует тьма. Ни живое, ни мертвое, нечто чуждое, непонятное человеческому разуму, пока застенчиво прячущееся. Но это не точно. Он точно знал, куда страшнее пролитой урутанской крови. Орм распахнул глаза. Что бы это ни было, оно еще далеко. Дальше, чем армия прибрежцев, которая совсем скоро уже будет здесь. Он старательно запечатлел в памяти увиденное. Тьма, девичьи глаза, скорпион, старая дверь. Не лепится. Кусочки мозаики полного узора, который он пока не мог разглядеть. А год? Молчание. Монетки на отполированном навершии мелодично звенели, когда Орум нашаривал свой посох. Выбравшись из юрты, он огляделся. «Агот!» Куда опять запропастилась эта негодница? «Эх ты ж, дочь гиены! Велел же не отходить далеко!» Из-за соседней юрты вынырнула рыжеволосая голова. Черные глаза испуганно моргали. «Немедленно отыщи Альмада и передай, что я жду его в отцовской юрте!» Рыжая копна исчезла, а Орм, не теряя времени, отправился к вождю. Лишь Маа ведомо, сколько времени осталось. Нужно успеть созвать всех, кто способен держать в руках топоры. Ни о чем не подозревающие урутанцы занимались привычными делами. Женщины стряпали у костров. В воздухе витал аромат жареного мяса, сдобренного травами. Детишки с визгом носились между юрт и натянутых веревок с развешенной на сушку одеждой. Ритмично постукивали костяные скребки, скоблились шкуры. Вдали белели пасущиеся стада. Ветер доносил овечье бление. Навстречу ковылял на негнущихся ногах соседский сын. Остановившись, он вперился в Орма единственным видящим из трех глазом и зашевелил безгубым ртом. «Плохое близко, наставник. Много крови чую». «Верно чуешь, Айдж. А теперь ступай. Предупреди мать. Ждите меня в своей юрте. Я скоро». Замена растет. Хорошим шаманом будет, когда ума до опыта наберется. Но раз и он учуял, видимо, дела совсем плохи. Юрта вождя была забита народом. Охотники решали, как поступить с распоясавшимися гиенами. Если не уберечь скот, голод неминуем, а зима уже на носу. «Приходи, Орм, налей себе рака», — Гард кивком указал на огромный чан. «Не время для возлияний. Поднимай тревогу, беда грядет». Вождь свел тяжелые брови. «Что ты видел?» «Прибрежных псов. Близко. Очень близко». Охотники обеспокоенно зашептались. Гард приподнял обрубок кисти без половины пальцев. «Тише! Разгалделись тут. Сколько у нас времени?» «Около часа, если матушка сжалится». «Проклятие! Ну чего расселись? Созывайте всех из-за оружия!» Вождь окликнул из засуетившейся толпы одного охотника. «Асгер, собери женщин и детей. Пусть возьмут самое необходимое. Ничего лишнего тащить не дозволяй». Тот заверил, что все сделает, и поспешил из быстро пустеющей юрты. «Поздно же ты, шаман!» — упрекнул Гард. «Что ж со скотом делать-то будем?» «Какой там скот? Людей уберечь бы! Не отбиться нам, Гард, сердцем чую!» Вождь, поднявшись, проковылял к чану с выпивкой и взялся наполнить бурдюк. В юрту ворвался запыхавшийся Альмут. Могучий, бесстрашный, с неукротимой жаждой показать себя. Выбритую голову венчала узкая полоска светлых волос, схваченных на затылке в пучок. Горбатый нос рассекал шрам, под правым глазом второй, посвежее. Подарок от вожака стаи, которого молодой храбрец сразил голыми руками. Так шутливо поговаривали. Но спорить, что сын Гарда — один из лучших воинов Серебряного Когтя, никто бы не взялся. Таким когда-то был и его отец, пока Арак не превратил его в старого пьяницу. «Прибрежцы уже здесь!» — Альмонд сиял в предвкушении битвы. «Наконец-то надерем им задницы! В следующий раз не сунутся!» «Около часа, говоришь?» — Гард метнул в Орма гневный взгляд. Затем такой же на сына. «Кому это ты собрался задницы драть? Королевской армии?» Гард осадил свою вспыльчивость и продолжил спокойным голосом. «Нет, сын, поступим так. Возьми лучших стрелков да коней порезвее. В бой не вступай. Держи их на хвосте, пусть думают, что вот-вот нагонят. Уводи их на запад, подальше от деревни, и чтоб без геройства мне». Альмат скривился недовольно, но перечить не стал. Подхватив короткий лук, скупо пожелал отцу благосклонности Маа и скрылся за входной кошмой. Лишь вслед зазвенел оберег, словно прощаясь. «Да убережет тебя Маа, сын!» — едва слышно произнес Гард. Затем, прошагав к сундуку, принялся натягивать поверх рубахи куртку из шкур. «Ты должен пойти с нами!» — сказал Орм, впрочем, уже зная, что услышит в ответ. «За юбками бабскими прятаться предлагаешь!» — проворчал Гард. О приближающейся гибели предупреждать не дозволено. Таков закон Маа. Гард поди тоже чует свою кончину, но гордость сбежать не позволяет. Постыдно воинам трусить перед ликом смерти. И все же отпустить так просто Орм его не мог. «Свое ты уже отвоевал. Пора бы и молодым дорогу уступить». «Довольно, Орм. Я воин, забыл?» И, помолчав, он добавил. «Вдруг, если... встретимся в тихой роще». Где-то неподалеку гулко грянуло. Раздался истошный крик, от которого нутро похолодело. И хаос лавиной обрушился на поселок. Вопли и плач смешались с топотом копыт, бранью и лязгом железа. Раскатисто загремело со всех сторон. «Я отыщу тебя, друг!» — бросил Орм, и, выйдя из юрты, огляделся в поисках Агот. Женщины носились тюками, ревущими детьми, кричали, звали на помощь. Мужчины и старый млад хватались за топоры да копья и с отчаянным кличем неслись на врага, окованного сталью. Сражались с ненавистью. граничащий с безумием, рубили, падали замертво, окрашивая пожухлую траву кровью. В такой мешанине собственной тени не отыщешь. Что говорить за девчонку? Орм уже собрался вернуться к своей юрте, но зацепился взглядом за рыдающую девицу с грудничком на руках и махнул ей, а потом принялся зазывать и оставшихся, кто не успел за Асгером. «Сюда! Быстрее сюда!» Мечущиеся в панике женщины оборачивались, сбегаясь на его зов. Кто с детем, кто с узелком с припасами, зареванные карапузы за руку с братьями да сестрами постарше. Слава Маа, нашлась среди них и Агот. Орм привел их к загонам. Лошади нервно всхрапывали, били копытами, чуя дым. Позади, среди юрт, сверкали доспехи, доносились крики, скрежет железа, пальба. Пожар разрастался. Огонь перепрыгивал с юрты на юрту и пожирал все, что мог пожирать. На другом конце поселка мелькали конские группы. Альмат успел собрать воинов и теперь отвлекал прибрежцев на себя, засыпая их стрелами, да бестолку. Слишком много врага. Орм помог названной дочери забраться в седло. «К тихой роще! Меня оглядывайся!» «Никуда я без тебя не поеду!» — заголосила Агот. «Отыщу Айджа и сразу за тобой!» Орм хлопнул пегую кобылу по крупу, и та рванула вперед, унося прочь возмущенные крики маленькой наездницы. Переступая через убитых, Орм продирался сквозь дым вглубь поселка. Мимо промчался очередной всадник в латах, понукая взмыленную лошадь. Он переждал за юртой и уже собрался продолжить путь, как невесть откуда выскочил прибрежец, и, зарычав гиеной, бросился на него. В первый раз удалось увернуться от меча. Во второй же не повезло, и лезвие, прорвав куртку, рассекло кожу на плече. Солдат при виде крови загоготал, словно безумец. Сделал пустой выпад, запугивая. Загоготал еще громче. Орм не был воином, и оружие, не считая посоха и ритуального кинжала, при себе носить не привык. Все, что ему оставалось, спокойно смотреть в лицо палачу, чтобы достойно приветствовать смерть, коли матерь так решила. Внезапно что-то просвистело. Солдат, взревев, рухнул на землю. Из икры торчала стрела с рябым оперением. «Уходи отсюда, шаман!» — крикнул охотник и занес топор над прибрежцем. И Орм бросился прочь, подальше от опьяненных кровью безумцев, от охваченных жестоким отчаянием сородичей, подальше от удушливого смрада смерти. Айдж нашелся подле своей юрты. Орм долго стоял над разрубленным пополам телом. Не уберег. Опоздал. Прибрежцы убивали Танаиш с особой жестокостью. К зверю и то относились жалостливее, будь они прокляты. Но почему он увидел предупреждение так поздно? Неужели замысел матери требует таких жертв? Неподалеку прогремел выстрел. Заверещал младенец. От его крика Орм словно очнулся, огляделся по сторонам и ринулся к занявшейся огнем юрте. Внутри, на застеленной козьей шкурой земле, надрывался в плаче полугодовалый ребенок. Всего в шаге, вытянув руку, лежала лицом вниз его мать. Орм хорошо знал эту женщину. Еще совсем недавно отхаживал ее после тяжелых родов. Молил Маа не оставить дитя сиротой, а теперь она лежит у его ног с раной в спине. Орм сгреб ребенка вместе с шкурой и, прижав к груди сверток, кинулся прочь. Лишь по милости Маа, уйдя от пули, он обогнул очередную юрту, еще не тронутую пожаром, и едва не споткнулся об обезглавленное тело в знакомой лоскутной куртке. В угасающей агонии мертвая рука схватила его за щиколотку. Орм невольно отпрянул, но тут же пристыдил себя. Старый друг прощается, а он скачет, что трусливая девка. «Возвращайся скорее, Гард! А я уж отыщу тебя», — закрепил он свое обещание. Гнедой, к счастью, все еще дожидался своего хозяина. С трудом взобравшись в седло, Орм окинул пылающий поселок беглым взглядом и ударил каблуками в бока животного. «Пошел, пошел!» — прикрикивал он, чтобы убраться подальше, чтобы не видеть больше смерти тех, кого знал, кто был ему дорог. Путь до тихой рощи занял несколько часов. Утомленный собственным криком, младенец наконец-то уснул, тревожно причмокивая пальчик. А перед глазами Орма все стояло разрубленное на части тело мальчишки. «Такой одаренный Танаиш! Зачем мать забрала его? Какой в этом всем смысл? Едва деревья перестали казаться рябой полосой, как среди травы замелькало рыжее пятнышко. Дождалась чертовка. Осиротевшая несколько лет назад девчушка так привязалась к корму, что временами просто не давала проходу. Как только Агот приблизилась, он протянул ей сверток с младенцем и спешился. Старые кости все хуже выносили продолжительную езду, и теперь ныли и крутили, как на непогоду. «Альмот здесь?» «Нет, отец», — девчушка шмыгнула раскрасневшимся носом. «Ты ранен? Сильно больно?» «Ерунда, просто царапина». Орм с нежностью потрепал огненную копну волос и побрел к роще, ставшей убежищем для горстки выживших. Подвел его дар на этот раз. Как же он не увидел решения раньше? Что помешало? Неужели та тьма? Равновесие — основа мироздания. Там, где сгущается мрак и свет становится ярче, что-то грядет, сомнений нет. Последние годы Танаиш, дети нового мира, рождались все чаще. Что это, если не замысел Маа? Понять бы его только. Роща стенала скорбью. Женщины хватали Орма за рукава, спрашивали о мужьях, сыновьях. Но он лишь удрученно качал головой, подбадривал словом, просил мужаться. В течение нескольких часов встречали остальных. Раненые, усталые, в глазах безутешная тоска. Выжило так мало. На этот раз Сайдж увидел гораздо больше своего наставника. К ночи вернулся отряд Альмада. Не обнаружив среди выживших отца, молодой вождь, не сказав ни слова, ушел вглубь рощи. Орм решил пока не тревожить его, пусть выпустит горе. Слишком многое навалилось на его плечи всего за один день, и слишком многое ему еще предстоит одолеть им всем. Ничего, уротанцам не привыкать. Подрастут молодые воины, родятся новые, а сейчас нужно думать, как выжить. Возвращаться теперь некуда, поселок сожжен, стада разбрелись по равнине. Завтра, конечно, пойдут вылавливать, чтобы молоко да мясо на первое время были, но не возвращаться же на пепелище. Из раздумий его вырвала Агот. Бормоча что-то, она расстелила тряпицу на земле, положила пшеничную лепешку с куском вяленого мяса, протянула бурдюк с водой. «Куда мы теперь пойдем, отец?» — спросила она тихо. И, глядя на детские пальчики, сжимающие потертую горловину, Орм понял, что знает ответ. «Белый скорпион. Так вот, что хотела сказать Маа. Как там Альмот?» Орм взялся за скудный ужин. Торопливо, почти не жуя, большие куски запивая водой и слушая доклад о год, как молодой вождь, вернувшись, утешал добрым словом вдов и матерей, как поел и даже посидел у костра с остальными. «Хорошо», — сказал он, когда дочь закончила. «Передай ему, что я здесь жду. Разговор есть». Вскоре за спиной захрустела трава. Альмот уселся рядом и, не сказав ни слова, приложился к бурдюку. «Мне жаль твоего отца», — заговорил Орм. «Гард прожил славную жизнь и обязательно вернется в свое время». «Знаю. Но легче от этого не становится». «Оплачем ушедших позже. Выжить — вот что сейчас важно». «Скажи, шаман, как так вышло? Почему раньше не предупредил?» «Я вижу то, что дозволено». «Разве Маа не должна заботиться о своих детях? Что ж это за мать-то такая?» Орм с сочувствующим вздохом потрепал молодого вождя по плечу. Ни опыта, ни знаний. Как бы ни натворил чего на горячую голову. «В тебе говорит горе, потому и не видишь главного. Ты жив, значит, так нужно. Выжили те, чей путь еще не окончен». Сын Гарда недоверчиво фыркнул. «Теперь ты вождь!» Орм не сердился. Понимал его, но как донести до юнца, что не время горевать, что от него теперь зависят и чужие жизни? «Так веди свой народ, меня не сопли жуй. Твой отец бы такого не одобрил». «Куда вести-то? Зима на пятки наступает, а мы без крова, без одежды, без скотины. Коли мудрый такой, может, подскажешь тогда?» «Мать уже подсказала», — Альм отхмыкнул. «Чего хмыкаешь-то? Сам же спросил». «Ну хорошо. Рассказывай, шаман, чего она тебе там нашептала?» «Исайлум», — Орм искоса глянул на новоиспеченного вождя, ожидая бурной реакции, и не прогадал. «Никогда», — взъярился Альмунд. «Я лучше сдохну, чем попрошу помощи у этого треклятого Танаиш». «И напрасно. Ты еще мальчишка был, мало что понимал». «Да что тут понимать-то? Он погубил Аунд». «Севир тот ни при чем. И ты прекрасно это знаешь». «Но он ее не уберег». «Не забывай, Севир потерял не только ее, но и собственное дитя, которое Аунд носила под сердцем. Он любил твою сестру, не сомневайся». «Мне за это ему в ноги кланяться», — упрямился Альмут. «Мы приняли его как своего, хотя по закону любой раб легиона — наш враг. Отец вон даже отдал ему единственную дочь, доверил самое ценное. И что из этого вышло?» Орм поднял голову к небу, на редкость для осени чистому, без единого облачка. Звезды мириадами усыпали бездонный простор, складывались узоры, мерцали и переливались алмазами. «Взгляни на небо, сын Гарда. Так много звезд, и каждая из них — песчинка в безбрежном океане мироздания. И у каждой есть свое предназначение. Ни ты, ни я не догадываемся о смысле их существования. Но это не значит, что его нет». «И к чему сейчас вся эта болтовня, шаман? Или звезды подскажут мне, как отстроить новые жилища и чем накормить завтра мой народ?» «Не подскажут. Никто не подскажет. Но запомни, Альмат, у всего есть назначение, и неважно, постигнешь ты его или нет. Севир пришел к нам не просто так. Не просто так и твой отец принял его вопреки обычаям. Даже смерть Аут — часть замысла Маа. И больше того, этот день — очередное звено событий». «Хочешь сказать, наша кровь пролита только ради того, чтобы мы попали в Исайлум?» Альмат ухмылялся, но ухмылка его была горше всех слез, пролитых сегодня в тихой роще. «Возможно. В конце концов, что мы теряем?» «Честь и гордость — вот что! Да я и крохи хлеба не приму из рук этого подонка!» «Ты просил совета, и ты его получил», — сказал Орм. «Исайлум — единственное место, где мы сможем перезимовать, не рискуя замерзнуть насмерть или быть растерзанными диким зверьем. Последнее слово за тобой, Альмат. Но прежде реши, наконец, для себя, кто ты — вождь или заносчивый мальчишка, трясущийся над своим самолюбием». Глава 14. В два шага Максиан пересек комнатушку и за грудки выдернул Седого из-за стола. «И тебе не хворать», — буркнул в спину Севир. «У тебя ровно минута, чтобы объясниться», — давясь от ярости, проговорил Максиан. «Иначе сверну тебе поганую шею». Старик смерил его спокойным взглядом и будто бы даже ухмыльнулся. «Остынь, друг!» — ладонь Севира упала на плечо. «На то наверняка были причины. Правда, Седой?» Максиан дернул плечом, сбрасывая Севиру руку, и хорошенько тряхнул старикана. «Она должна была достаться мне! Какие могли быть причины лишить ее достойной жизни?» «Да что ты знаешь о достойной жизни?» — процедил сквозь зубы Седой. «Сам предал дочь! А после смеешь разглагольствовать о достоинстве!» Максиан стиснул кулаки так сильно, что затрещал ворот стариковской сорочки. «Кто ты такой, чтобы осуждать меня? Я мог дать ей многое, даже свободу!» «Свободу? А ты спросил ее, нужна ли ей эта твоя свобода? Она сейчас со своими. А ты кто?» «Трус, бросивший ее мать на растерзание ищейки. Думаешь, Твин простит тебя?» Старик ухмыльнулся. Тогда ты еще глупее, чем я предполагал. Немного ли ты на себя берешь, старый козел? Уж достаточно, чтобы ни на минуту не пожалеть о своем решении. Максиан оттолкнул мерзавца и, не найдя куда излить свою ярость, опрокинул путающийся под ногами стул. Как же долго он ждал этих торгов! Как невыносимо медленно тянулось время, столько лет прожитых в бессоннице! Он готов был изо дня в день стоять перед 59-й на коленях, вымаливая прощение. Он мог бы дать ей отцовскую заботу и обеспечить безбедную жизнь, пускай для мира она оставалась бы оскверненной. Он даже подумывал о сделке с конфедерацией, гражданство для дочери в обмен на... да на что угодно. Старик перехватил у клыка кружку с пивом и протянул Максиану. «Постарайся понять, у нее есть верные друзья. Есть любовь, в конце концов. Настоящая. Не эта ваша благородная мишура. А ты ей, повторюсь, чужой. Или ты готов был выкупить всех четверых? То-то же. Так будь честен хотя бы с самим собой. Ты ж о ней и не думал». «Седой, между прочим, прав», — сказал Севир. «Я на его месте поступил бы так же. Слишком уж ты, друг, зациклился на собственной персоне». Максиан лишь удрученно вздохнул. «Бесполезно им что-либо доказывать. Не поймут. Если уж уверены, что 59-й будет лучше в убогих казематах, нежели в собственном доме, без хозяина над душой. И все из-за каких-то там друзей. Да, он виноват перед Твин. Да, в то время ему казалось, что будет проще откупиться от них обеих, помочь им исчезнуть. Он смалодушничал, побоялся даже спросить имя своей дочери, потому что знал, услышал его, и безликая девочка обернется живой, настоящей. Вот только откупиться от совести так и не получилось. А когда понял это, было уже слишком поздно. «Со мной она обрела бы хоть какое-то подобие свободы», — произнес Максиан. «Что в лоб, что по лбу», — Север вздохнул. «Ты безнадежен. Вот скажи, что тебе известно о жизни в Легионе? Об оскверненных? Когда тебе с детства вдалбливают в голову, что ты бесправная тварь, что не место тебе среди людей, разве дело в кнуте или хозяине? Нет, друг, свобода вот где должна быть», — он постучал себе пальцем по виску. «Ее насильно туда не впихнешь. Не стану утверждать, может, твоя дочь и хочет свободы, но точно не той, что ты ей уготовил». «И какую же свободу она, по-твоему, хочет? Скрываться в пустошах и грабить караваны?» «Быть с теми, кто ей дорог. Седой хотя бы дал ей эту возможность. А что бы дал ей ты? Запер бы в четырех стенах, отняв то немногое, что у нее имелось». Севир со стариком явно преувеличивали ее привязанность к друзьям. И все же в их словах была доля истины. Стоило хотя бы выкупить того паршивца, которого Седой назвал ее «любовью». Но приобретение сразу двух скорпионов принципсом Сената вызвало бы слишком много неудобных вопросов. «Ладно, все равно уже ничего не изменишь», — Максиан обернулся на старика. «А ты лучше благодари богов, что ее не выбрали в гладиаторы, иначе бы отсюда живым не вышел». «А кого выбрали?» — выпрямился Седой. «Мне еще перед тобой отчитываться?» — раздраженно сказал Максиан, но, видя, что старик и впрямь распереживался, сжалился. «Телур бы тебя побрал. Силач какой-то, герой, мать его, любовник, и еще один неуязвимый. Паршиво. Я надеялся, что 70-го не выберут. Да плевать мне на него. Пусть хоть сгинет на арене. Меня интересует моя дочь. Я потратил кучу лет, а ты перечеркнул все за один день». Старик отмахнулся, мол, не капай на мозги. Севир же, выдержав недолгую тишину, вдруг выдал. «К концу осени Легион отправит в столицу свеженьких скорпионов. Ходят слухи, самая крупная партия за последние несколько лет». «Да вы тут все хором спятили», — сказал Максиан. «Это тебе не купцов грабить, Севир. Только представь, какое у них будет сопровождение. Попрешь на огнестрел с камнями да палками». и поэтому перо будет весьма признательно доброму господину за щедрое пожертвование в сумме нескольких тысяч золотых». «Всего-то? Я уж подумал, попросишь меня привести на подмогу сотню-другую королевских солдат. Да ты издеваешься, мой наглый друг!» «Что ж поделать? Компания рискованная, а наши запасы совсем истощились». «Дело ведь даже не в золоте. Не по зубам перу такая добыча. Своих только угробите». «Зря вы нас так недооцениваете, господин Принцепс», — вмешался Клык, обычно не отличающийся словоохотливостью, во всяком случае в присутствии Максиана. «Мы этих долбанных бастардов в два счета уделаем». «Пускай так». Не было никакого желания спорить с этими ослами. «Одного не пойму. Зачем рисковать ради сопливых подростков? Польза от них меньше, чем от тех же сервусов». «Ну, почему же?» — скинул бровями Севир. «Молодняк хорошо адаптируется. Дерьмо рабское из башки проще выбивать. Меньше риску, что сбегут обратно в легион. Так что, друг, подсобишь?» Севир небезосновательно считал своих собратьев охваченными тяжелой хворью. И называл он эту хворь рабской проказой, поскольку благоговейный страх перед хозяином передавался от оскверненного к оскверненному даже быстрее, чем через надзирательский кнут. «Нет-нет, да вспомнят прежнюю жизнь», — рассказывал он про троих освобожденных всего после пары месяцев оздоровительных скитаний, сбежавших обратно к хозяевам. «И с ностальгией такой вспомнит, будто нет ничего лучше вонючих загонов и плетей по хребту. Изнурительные тренировки, мол, только на пользу, от каши червиво и сплошное здоровье. Но самое главное, что о завтрашнем дне им, видите ли, заботиться не надо. Знай свое место, а головы себе пусть хозяева ломают, им же лучше, виднее». «Ну хорошо, что-нибудь придумаю», — сказал Максиан. «Принцесса Седой, теперь ты со своими сосунками. Я что, по-вашему, всемогущий?» «А что не так с принцессой?» — нахмурился Сибир. «Об этом я как раз и собирался поговорить. Не так давно, может, месяц назад, нашла она разыскной лист с твоей рожей. Понятия не имею, как он оказался в архивах. Я же уничтожил все до единого. Словом, пришлось ей кое-что рассказать». Сибир с довольной ухмылкой скосил взгляд на Седого. «Неужто признала?» «С чего бы ей тебя не признавать? Ей же тогда лет 7 было. Вполне сознательный возраст». 6, если быть точным. Ну и как отреагировала?» «Довольно неожиданным образом». И Максиан пересказал их последнюю беседу. Все слушали жадно, не перебивая. Когда Максиан смолк, Клык присвистнул, а Седой буркнул, что час от часу не легче. Но напускная ворчливость на этот раз далась старику с трудом. Глаза так и горели в предвкушении новых возможностей. «Дела», — сказал Севир. «То, что скорпионы за ней пошли, — увесистый аргумент. Пятому вон легату ломать так и не удалось. Упрямится оперей, слышать не хотела. А тут за принцессу горой». «Это как раз и настораживает. Лия сказала, уже и среди сервусов молва идет. Как бы не проболтался кто». «Я ее проинструктирую. Мигом дырявые варежки позашивает», — заверил Седой. «Хорошо», — сказал Максиан. «План у нее вполне сносный, если над ним поработать. Но вот процесс легитимации... Девчонке нужна поддержка, которую я, к сожалению, не могу обеспечить». «Но есть кое-какие мысли, не так ли?» — завершил за него Севир. «Разумеется, есть, иначе перся бы сюда послякать и только чтоб рубаху мне помять», — сказал Седой, довольно щурясь. Максиан пожал плечом. От этих двоих и блоху в кармане не утаить. «В подробности пока вдаваться рано», — остепенил он Севира, откинувшуюся на спинку стула в готовности выслушать его замыслы. «Сначала нужно кое-что проверить. Опять же, мне не до конца ясны намерения Равены по отношению к оскверненным. Обещания-то хороши, но вот реализация. Весьма сомнительно. Весьма». Севир потер шрам над бровью. «Вот что, друг, организуй-ка нам встречу. Хочу услышать все из ее уст. Только недели через две. А то у меня дельце тут наклевывается. Ничего пока ей не говори, слишком рискованно. Но если девчонка и вправду готова... Эх, вот это разговор!» Он саданул по столу кружкой, расплескивая пиво. «Давно уже руки чешутся взяться за легион». Не было никаких сомнений, что Севир загорится затеей принцессы. Для стального пера это едва ли не единственный способ добиться своего малой кровью. Однако внутренний фаталист со злорадством нашептывал, что с имеющимися вводными, а милости от обстоятельств ждут только глупцы, уповать на малую кровь слишком самонадеянно. «Нани! Нани!» Десятки ручонок тянулись к ней, прося своей порции ласки. Совсем кроха принялся изо всех сил дергать за штанину, требуя внимания. «Что же вы как цыплята не кормленные?» — рассмеялась она. «Дайте хоть присесть». Но малышня окружила ее весело гомоня и, цепляясь за руки, за рубаху, кто куда дотягивался. Фиалка же с несколькими ее сверстниками смиренно ожидала в сторонке. Устав от неуемного безобразия, Нанни беззлобно прикрикнула на маленьких разбойников. «На всех сразу меня не хватит», — сказала она, когда все поутихли. «Если будете так нападать, то разорвете меня в клочки, и не станет больше вашей няни». «И сказок не будет», — с ужасом спросил Пухлик. «И поцелуев перед сном тоже не будет», — прохныкала Бусинка. «Не будет. Поэтому поступим так. Самые маленькие вперед, и подходим по очереди». Нанни присела на ближайшую койку. Рядом запрыгнул Пухлик, сияя от гордости, что именно его место выбрано любимой няней. Обнимая и целуя малышей, она старалась шепнуть каждому хоть одно доброе словечко, не оставить без внимания ни одной души. Из полумрака помещения, где держали мальков оскверненных, на нее пристально смотрели десятки поблескивающих глазенок, полных радости и нетерпения. Все ждали ночную сказку. Фиалка подошла последней и, расцеловав Нани в раскрасневшиеся щеки, потянула ее к своей койке. «Какую сказку ты нам сегодня расскажешь?» «Пока не решила». «Расскажи про мальчика и Месмерита», — потребовал кто-то. «Да-да, давай про злого Месмерита». «Тише вы!» — прикрикнула Фиалка. «Быстро все по местам, а то никакой вам сказки». Сорванцов точно ветром сдуло. Заскрипели жесткие матрасы, зашуршали войлочные покрывала, и уже через минуту воцарилась полная тишина. И Нане вдруг сделалось так тошно при мысли, что скоро из этих невинных душ начнут выбивать кнутом веру в любовь, в доброту. Будут ковать из них клинки, затачивать, полировать до блеска, пока не получат покорное оружие, повинующееся любому приказу. И счастье тому, кого посчитают непригодным даже для ординария. Но Фиалка... Какое клеймо достанется ей, догадаться нетрудно. Нани чмокнула в лоб пристроившуюся на лежаке девчушку и, прочистив горло от накатившего комом отчаяния, начала рассказ. «Давным-давно в далеком-предалеком поселке у самого края прибрежья жил маленький оскверненный. Он был сильным, смелым и очень-очень любил свою маму. Жили они вдвоем в уютном домишке у маленькой речки, и часто мальчик засыпал под тихое журчание воды и пение своей матушки. Каждое утро он ходил на реку и проверял сети. Улов приносил домой, и пока мать стряпала обед, брал топор и уходил в чащу за хворостом». Даня, переведя дыхание, продолжила. «Мальчик был послушным и никогда не забывал строгого наказа матери не заходить дальше старого ясеня на опушке. Там, за большим холмом в долине, жили злые люди, которые вылавливали заблудившихся детей оскверненных и скармливали их огромному Месмериту. Наш смелый мальчик, зная, сколько горя принесли эти злодеи, однажды поклялся вырасти и обязательно убить негодяев и Месмерита, жиревшего снежного детского мяса. Но пока он был маленьким мальчиком и обходил старое дерево за сотню шагов». «Почему злые люди кормили чудовища?» — спросил Жужик, которого так же, как и Фиалку, скоро ждала инициация. От нескончаемых вопросов этого малька порой голова грозила лопнуть. но живой ум Нани ценила и терпеливо рассказывала все, что знала. «Они же могли собраться вместе и убить мисс Мирита». «Злые люди боялись оскверненных деток», — пояснила Нани. «Почему?» «Потому что они по-другому выглядели и умели то, чего не умели свободные». «Но помолчи уже, надоело», — вмешалась Фиалка. Жужик собрался было огрызнуться, но Нани быстро пресекла ссору. «Так мальчик и жил, помогал по дому, ловил рыбу, таскал дрова для камина. А вечерами мама рассказывала ему разные истории. Как-то раз мальчик, по своему обыкновению, отправился за дровами в лес и, задумавшись о чем-то своем, не заметил, как оказался у самой опушки. Старый ясень почти высох и жутким кривым когтем торчал из черной земли. Рядом с деревом мальчик увидел человека, который приветливо помахал ему рукой и указал на большую корзину, полную разных фруктов. Там были и яблоки, и груши, и сливы, а сверху лежали золотистые гроздья винограда. «Сюда бы такую корзину!» — вздохнул кто-то, и остальные разом загалдели. Нани дождалась, пока детвора поделит между собой воображаемые фрукты, и продолжила. Незнакомец пригласил отведать угощение. Мальчик отказался и уже собирался вернуться в лес, но от сладкого аромата заурчало в животе. Был уже полдень, и мальчик проголодался. К тому же фрукты были редким лакомством, и на повторное приглашение незнакомца он согласился отведать краснобокое яблоко. Но стоило ему съесть его, как голова вдруг закружилась. Наш мальчик упал на землю и заснул крепким сном. Из темноты барака донесся испуганный возглас. Нани, придержав улыбку, продолжила. Проснулся мальчик в темной-притемной пещере. Он ничего не видел, но как только услышал грозное рычание, сразу понял, что его украли злодеи и бросили на съедение мисс Мириту. Мальчик на ощупь принялся искать выход, а за спиной рычание все приближалось и приближалось. И вот, когда вдалеке наконец забрезжил свет, чудовище настигло его. Огромное, лохматое, с толстым от сожранных детей брюхом, оно выпрыгнуло из темноты и дунуло на свою жертву колдовским дыханием. Мальчик сразу забыл обо всем, и где находился, и от кого убегал, и куда хотел вернуться. А монстр уже не казался страшным и мерзким, даже чуточку милым. Как по приказу мальчик побрел за чудовищем обратно вглубь пещеры, но тут услышал чей-то голос. Сначала очень тихий, но с каждым шагом зовущий его все громче и громче. Мальчик никак не мог вспомнить, чей это голос, но слишком уж тот казался знакомым. И тут он вспомнил мамину улыбку, нежные руки и сладкие поцелуи на своих щеках. Он вспомнил тихое пение матушки и наставление не ходить к старому ясеню. И колдовство чудовища мгновенно развеялось. «Давай, убей эту гадину!» — тряхнула кулачками Фиалка. «Мисс Мирит почувствовал, что его колдовство рассеялось», — продолжала Нани. «И бросился на мальчика, готовясь разорвать его на куски. Но наш мальчик был сильным и смелым. Он воззвал к скверне, и мисс Мирит, вспыхнув ярким пламенем, сгорел дотла. Выбравшись из пещеры, наш маленький храбрец увидел заходящее солнце. Наступил вечер, и он испугался за маму. Она поди ищет его, зовет, поэтому он и услышал ее. До дома он добрался уже глубокой ночью, без дров и топора, но живой и невредимый. Мама горько плакала у крыльца, но, завидев сына, радостно бросилась обнимать и целовать его. Маленький герой рассказал ей и о злом человеке на опушке, и о том, как победил мисс Мирита. А еще он спросил, не звала ли она его, на что мама сказала, что весь день бродила по лесу и искала его. С тех пор поселок больше не боялся злых людей, ведь мисс Мирит был повержен, и не для кого больше было красть детей. «Но я знаю, какой у него был хист», — заявил Жужик. «Он далеко слышал». «Нет же, глупыш», — возразила Фиалка. «Он просто вспомнил маму». «Верно», — подтвердила Нани, довольная, что ее уроки не проходят зря. «Ничто на свете, даже самые сильные чары, не заставят забыть того, кого любишь. А все потому, что любовь намного сильнее колдовства. И если хранить ее в сердце, то никакой мисс Мирит не страшен». Глава 15. Какой-то из умывальников подкапывал водой. В облезлых зеркалах с грязными разводами отражались ржавые шляпки душевых. С облупившихся стен сползали дорожки мерцающих точек и скапливались на полу в светящуюся лужицу. Одна такая точка, отделившись от своих, засеменила в обход сбитого угла, мужественно преодолела рвы плиточных швов и остановилась у руки Керса. Повернув на бок овальную голову, букашка оскалилась рядом крошечных зубов. «Хрена себе у тебя пасть, братишка!» Керс стряхнул с фляги каплю дыма аккурат перед мордой муравья. «На вот, промочи глотку. У меня этого добра теперь навалом». Муравей длиннющими усами пощупал угощение и, пропищав «кретин», засеменил обратно к своим. Голова постепенно наполнялась туманом. Мысли с трудом продирались сквозь дымную марь и, разочарованно вздыхая, возвращались во свояси. Но от самой гадкой отделаться никак не удавалось. Чем Слай лучше? Напыщенный, самодовольный. Что же это получается, коли наружу вышел, то и в жизни все будет гладко. Где ж справедливость-то? «Чего это ты тут прячешься?» Из приоткрывшейся двери ворвался гомон загона. Керс, пожав плечами, приложился к фляге. Глим обошла валяющуюся вверх рогами скамью и примостилась к нему теплым боком. «Там это... строиться начинают», — сказала она, уставившись куда-то перед собой. «Наверное, еще разок не успеем». «Вот скажи, почему я? Есть же куда смазливее, тот же 19-й. Или тебе просто дурь нужна?» Глим захлопала на него круглыми глазищами, но тут понимающе ухмыльнулась. «Да ты, дружок, перебрал. Дай-ка мне это». Керс с неохотой сунул флягу в протянутую руку. «Все-таки из-за дури». «Нет, из-за дурака». Она чмокнула его в губы. «Из-за этих самых губ». И повторила поцелуй. Но на этот раз долго и жадно. Точно хотела запомнить их вкус. Потом, прижавшись лбом к его лбу, тихонько заскулила. «Не могу. Привязалась я к тебе». «Ну-ну, не надо». Керс поцеловал ее в холодную от слез щеку, поднялся. «Я там тебе в заначке дыму оставил и пыли немного. Не налегай только». «Ах, да». Он нашарил на поясе ключ от загона, когда-то давно стащенный Слаем у кого-то из плетчиков. «На вот, передай гату. Только пусть спрячет получше». И, не оборачиваясь, зашагал к выходу. Расставание — довольно утомительная хреновина. Ни к чему усложнять еще сопливыми причитаниями. В казарменном дворе царил бедлам. Плетчики, сервусы — все куда-то торопились, что-то тащили, кого-то выискивали. По центру выстроились старшаки на продажу. Без верха в одних портках они ежились от колючего ветра и поглядывали на тяжелые тучи, грозящие в любой момент обрушиться ливнем на головы. Перед ними мельтешил одноглазый, пощелкивая воздух кнутом и бронясь не весь на что. В надежде незаметно вклиниться в строй, Керс спрятался за кучкой сервусов, тащивших длинный ящик, но говнюк все же его засек. «Где тебя носило? Живо в строй, недоносок!» Керс, зло глянув на раскрасневшуюся от крика рожу, присоединился к остальным. «Ну и несет же от тебя пойлом», — проворчал 125-й. «Смергой берлоги поди, за своего примут». «Его и оттуда вышвырнут», — хохотнул 278-й. «Свезло тебе, брат, что одноглазый сам сегодня ничем не лучше». За оградой послышались цокот копыт со стуком колес. Первые покупатели торопятся. Терсентум-то на окраине. Кому же еще здесь в каретах разъезжать? «Шагом марш!» — рявкнул одноглазый, и строй сдвинулся с места. Главный двор кишел наемниками. В стойлах беспокойно фыркали лошади. Взмыленные сервусы носились с ведрами, полными песка, засыпали ими лужу у ворот и прокладывали тропинку к тренировочной площадке. Все для дорогих гостей, чтобы не заляпали грязью начищенные ботинки. Одноглазый велел остановиться посреди площадки и поковылял к помосту, где Биф с важным видом отдавал распоряжение стражникам. Вскоре потянулись первые гости. Керс с вялым интересом разглядывал блестящие фраки и замысловатые куртки дворян. Кто-то из них станет его новым хозяином. И это, наверное, должно было сейчас волновать его больше всего, но ничего, кроме пустоты, он не ощущал. Разве что желание догнаться пылью — это совсем как-то серо. Когда на помост стало невозможно взглянуть, чтобы не окосеть от ляповатости и лоска, Биф выкрикнул первый номер и приказал продемонстрировать хист. Сам же, пока бедолага из шкуры вон лез перед покупателем, расхваливал товар во всю глотку. Отчего-то вспомнилось, как Хороп, переборщив с дымом, изрешетил камнями дверь мастеровой хибары, пока Биф где-то шлялся. Как же тот тогда орал на утреннем благодарении. Правда, высекли четверку, в тот раз будь здоров, видать, сдал кто-то. Когда прозвучал следующий номер, 85-й что-то сунул себе в рот, кривясь проглотил и почесал к помосту. Сосед затрясся от беззвучного смеха. «Чего это он сожрал?» — спросил Керс. «Усача», — пояснил 125-й. «С пустоши нарочно притащил. Носился с ним, как с сокровищем, выкармливал, чтобы добрый хозяин попался». «Говорят, помогло кому-то», — доверительно шепнул 278-й. В очередной раз Керс почувствовал себя дефектным даже среди своих. У самого сейчас нутро так и кипело от собственной беспомощности. А этим хоть бы что. Ни негодования, ни огорчения. И уж тем более шальной мысли, что все это можно как-то изменить. Некоторые вон готовы тараканов жрать, лишь бы с хозяином повезло. Представить жизнь без плетчика над головой воображение им не позволяло. «Оглох, что ли?» — толкнули в спину. «Вызывают же!» При виде Керса мастеровому морду перекосило. Уж непонятно, то ли от счастья, что наконец-то избавился от досадной занозы, то ли в ужасе при мысли, что сбагрить эту занозу никому не удастся. «Наверное, второе», — решил Керс, глядя на сонные рожи вельмож. Половина из них и вовсе не смотрела в его сторону, о чем-то перешептываясь между собой и потягивая вино из бокалов. Один зевнул во всю пасть и отвернулся. «Номер 136», — объявил Биф. «Влияет на некоторую материю и управляет огнем. Пламя свечи способен превратить в разрушительный пожар, а тончайшую ткань — в прочную броню». Выудив из поясного кармана зажигалку, Керс вытянул руку перед собой. Воображение нарисовало, как из слабого язычка вырастает ослепительное кольцо. Тело обдало приятным жаром, до ушей донеслось презрительное фырканье. Мелькнула мысль, что было бы неплохо взглянуть, как изменятся эти рыбьи рожи при виде несущегося на них пламени. Интересно, смердит ли их жир так же, как у всех, или запашок у вельмож особенный, с высокородным акцентом? Керс не успел сообразить, как огненное кольцо, точно подслушав его мысли, раздулось до угрожающих размеров и ринулось к помосту. Толпа ахнула, откачнулась. Биф проорал немедленно прекратить, иначе пристрелит на месте. Справа блеснула лорика, раскатисто прогремело. Пламя застыло в шаге от мастеровой рожи, отчего мочалка бороды начала плавиться. Кольцо сжалось до размера перстня и с хлопком исчезло. Спину резануло болью. Песок забился в рот. Руки сковало холодным, вырвало из пальцев зажигалку. На шее лязгнуло железо и впилось в кожу шипами, в позвоночник при этом давило так, что не шелохнуться. «Седой!» — раздался голос Бифа. «Подай-ка револьвер!» С помоста разом заголосили. Но сыпались оттуда не проклятия, как сперва показалось Керсу, а цифры, причем одна больше другой. 250 000... 260, 280. «Вставай!» — рявкнул по почке сапог. Керс, отплевываясь от песка и жмурясь, кое-как поднялся на ноги. Шипы воротника пуще впились в шею, вынуждая его, спотыкаясь, плестись, куда направит надзирательская рука. В главном дворе их нагнал Седой. Велев плетчику возвращаться к помосту, перехватил рукоять поводка, и шипы еще глубже забурились под кожу. «Я рад», — сказал Керс. «Чему, болван?» «Что сдохну от твоей руки, а не от руки той потной твари». Ошейник дернуло, и Керс едва не завалился на спину. Лицо старика нависло над его лицом. «Дурень, тебя же впрямь едва не... Эх...» Седой щелкнул ошейник и звонким подзатыльником загнал Керса к тем, кого уже выкупили. Наручники старый смерк не снял. Собратья накинулись с вопросами, но, поняв, что ожидаемой реакции не добьются, отвалили. Все, о чем сейчас мог думать Керс, это о добром глотке синего дыма. Когда вывели последнего проданного скорпиона, стражники раздали одежку и принялись цеплять кандалы. Так что сразу после того, как Керс натянул перчатки, запястья вновь украсили увесистые браслеты. На этот раз в комплексе с браслетами на щиколотках. И ему подумалось, что как бы сильно он не ненавидел Легион, а все-таки с ним связано непростительно много добрых воспоминаний. Здесь у него появилась семья, и порой даже удавалось забыть, кто он на самом деле. Что говорить, сейчас истина раздумий навевала легкую тоску. Сколько раз там они вчетвером торчали, не счесть. Бывало, побольше суток, как в тот раз, когда Слай стянул у лекаря слабительное и подлил его в суп старшакам. Те, конечно, получили по заслугам, но проклятой четверке тоже досталось. Зато сработало. Никто больше к ним не лез. Тогда-то Керс и выяснил, что прочищать кому-то мозги через задний проход — вполне эффективный метод. Седой прощался с каждым, как с собственным чадом. С отеческой теплотой и обнадеживающим словцом. Легче от этого никому не стало, но приятно осознавать, что для кого-то ты был не просто очередным номером. Наконец подошла и его очередь прощаться. Старик казался необычайно напряженным. Морщины сделались резче, взгляд так и сверлил из-под косматых бровей. «Ты эту дурь свою брось», — сказал он. «До добра она тебя не доведет. Попомнишь мое слово?» «Знаю, тяжело тебе, но пора бы за ум браться. Авось что-то да сможешь изменить». «Угу», — кивнул Керс. «Такими наставлениями даже не подтереться». «Ты уж не подведи меня, 136-й!» Седой, делая вид, что пожимает руку, сунул в ладонь отобранную плетчиком зажигалку. Какую бы фигню старик сейчас не нес, но от такого жеста Керс невольно расчувствовался. Все-таки будет его не хватать. Строгий, порой грубоватый, зато на доброе дело не скупился. «Кстати, поздравляю!» — добавил Седой. «На гильдию будешь работать». Что ж, не так уж и плохо. По крайней мере, не в какой-нибудь дыре под Южным мысом. И все же радоваться почему-то не получалось. Керс отгонял тоску, как назойливую муху, а та все лезла и лезла, царапала горло изнутри. Строй собратьев быстро редел, а вскоре объявился и новый хозяин. Молодой хмырь с надменной миной вызвал по номеру и приказал следовать за ним. Беззвучно чертыхаясь, Керс пытался не отставать, но из-за кандалов шаг получался коротким и неуклюжим. Хозяин забрался в карету с парой холеных лошадей в упряжи. Двое охранников в новеньких блестящих доспехах засуетились. Один втиснулся следом, второй, свистнув куняющему кучеру, подогнал в спину замявшегося у лестницы Керса. Внутри экипаж выглядел еще роскошнее. Обитые темно-синей тканью стены, мягкие сиденья. Все это было чертовски непривычно и жутко смущало, будто пальцем в Керса тыкало, мол, тебе ничтожество такого и во сне не понюхать. Так что не забывай свое место. Едва дверца захлопнулась, кучер щелкнул хлыстом, зычно прикрикнул на лошадей, и карета тронулась. Хозяин пристально и долго изучал свое новое имущество, хотя что там можно разглядеть из-за маски. Оскверненных учат не смотреть свободным в глаза, не пялиться лишний раз, чтобы не смущать господ. Но Керс принялся рассматривать хозяина в ответ. Тощий, изнеженный, с гладким, как у девчонки, подбородком и крючковатым носом. Холеный сморчок, такому и дня не протянуть терсентуме. «Можешь называть меня господин Номин», — сказал Сморчок. «Тебе удалось впечатлить меня, Скорпион. Есть в тебе характер. Уверен, мы с тобой поладим». «Поладим же?» «Да, господин Номин». Сморчок клюнул носом. «Это твоя сила, кроме управления огнем. На что еще она распространяется?» «На некоторую материю». «Например?» «Вода, огонь, простые материалы вроде древесины или ткани». «А живое? Ты можешь сделать меня неуязвимым?» «Нет, господин. Все, чего есть воля, мне не подвластно». Номин, хмурясь задумчиво, погладил свой девчачий подбородок. «Жаль. Что еще ты умеешь?» «Фехтование, стрельба из лука». «Что еще, мать его, должен уметь Скорпион? Или спутали его с домашней прислугой?» «Ты грамотен? Говоришь на высоком?» «Нет, такому нас не учат», — вынюхивает гад. «Что ж, для опытов сгодишься. Гильдии как раз не помешает лабораторная крыса». Керс даже выпрямился, во всех подробностях представив, как этот сморчок вскрывает скальпелем его брюхо, вынимает кишки и через лупу разглядывает сизые прожилки, бормоча что-то о скверне и ее влиянии на формирование органов. И Номин вдруг расхохотался. «Один-один! Надеюсь, 136-й, на ничьей остановимся. Будешь служить в сопровождении, но учти, за излишнее своеволие я караю жестоко. За преданность же обещаю». Карету качнуло, и Керс чуть не впечатался носом в стену, лишь в последний момент успев зацепиться за раму и упереться ногами в противоположное сиденье. Номин накренился, но был успешно перехвачен сидящим рядом телохранителем. Второй телохранитель, выбронившись, высунул голову в окно. «Эй, Мак! Чего там у тебя?» Кучер не ответил. «В яму, что ли, угодили?» — предположил Номин. «Проверьте, вдруг помощь нужна». Первый телохранитель распахнул дверцу, второй взялся пробираться к другому выходу и, ожидаемо задев ногу Керса, осклабился. Выбравшись наружу, оба наемника обнажили мечи и пропали из виду. «Дерьмо, Майк!» Спустя пару секунд голова первого появилась в оконце и сразу с глухим стоном исчезла. «Снимите с меня это!» Керс стряхнул цепью, привлекая внимание ошалевшего Номина, вжимающегося в сиденье, будто оно могло его спасти. Второй телохранитель, выставив перед собой меч, вертелся в попытках обнаружить врага. Правда, долго вертеться у него не вышло. В воздухе что-то сверкнуло и с чавканьем вонзилось в толстую шею. Растерянность на лице стражника сменилась ужасом. Он выдернул нож, зажал рану рукой, пытаясь остановить хлещущую кровь, и с булькающим хрипом рухнул на землю. Глаза Номина выпучились, холёное лицо побелело, что стена столовки. «Где ключ?» Но поняв, что от него сейчас ничего не добиться, Керс нашарил на поясе зажигалку и выглянул в окно. Нападавших нигде не было видно. Если это разбойники, то, вероятнее, действовали они умело. У него оставалось два варианта — сдохнуть, как телохранители, или попытаться свалить. Второй вариант пока выглядел привлекательнее. Керс неуклюже вывалился из кареты и, морщась от боли в колене, перехватил кончиками пальцев окровавленное лезвие ножа, при этом костеря в уме стражника, поленившегося сдохнуть поближе. До меча никак не дотянуться. «Брось!» — раздалось справа. Керс покосился на звук. В паре метров нарисовались двое. Белобрысый детина с кривым носом и второй в широкополой шляпе и с повязкой на рыле. «Давай, парень, не глупи!» — сказал белобрысый. Керс медленно поднялся, не разрывая с разбойниками зрительный контакт. Быть скорпионом означает всегда быть готовым принять бой. Но Керс и здесь сумел отличиться. Он, как всегда, был не готов. За каретой хрустнула галька. Большой палец нащупал крышку, звонко щелкнуло, из рук вырвалось багровое пламя и устремилось на разбойников, разрастаясь зубчатыми лепестками, готовое поглотить все, чему не прикоснется. Давно он так не хистовал, чтобы в отчаянии, во всю мощь. В лучшем случае от ублюдков останется кучка обгорелых костей в вонючей луже. Но вместо этого пламя застыло, как замороженное, и начало сжиматься, будто чья-то рука комкала его, словно кусок мокрой глины. Керс попятился мелкими шагами, насколько позволяла цепь. Среди них оскверненный, наверняка тот в наморднике. и про откат знают, выжидают гады подходящего момента. И этот момент настал. К счастью, откат выдался не сильный, даже болевать не тянуло. Но трясущиеся ноги едва держали, пришлось привалиться к кабине. «Пора брать», — сказал Белобрысый. Керс вытянул перед собой нож, при этом понимая, что со стороны выглядит не грознее обосравшегося от страха Номина. Впрочем, он и сам был в шаге от того же. За спиной зашуршало. Горло сдавило, рвануло назад. Керс попытался вырваться, но нападавший стиснул хватку так, что перед глазами поплыли цветные круги. «Забирайте все, только не убивайте меня!» — заверещал где-то там Номин. В руке Белобрысова что-то тонко блеснуло. В отчаянии Керс откинул голову, в затылке заныло, в глазах начало темнеть. Так себе попытка. «Спокойно, малец!» — донеслось сквозь шум в ушах. Игла впилась в плечо, и по мышцам растеклось болезненно горячим. Хватка тут же ослабла. «Тоже мне малец!» — фыркнул удерживающий его разбойник. «Да он похуже чирия на жопе. Чуть нос мне поганец не расхвасил». «Помоги лучше с конями», — сказал Белобрысый. «Все равно далеко не уйдет». Керс именно это и намеревался сделать — уйти как можно дальше. Еще лучше вернуться в Терсентум. Там Твин, братья, синий дым. Он заметил Номина, все так же вжимающегося в сиденье. Кое-как проворчал заплетающимся языком, чтобы уходил. Хотел добавить что-то, но в голове расползся такое туманище, что едва номер свой мог вспомнить. Шаг другой. Кабина закончилась. Держаться было не за что, и его занесло. Ноги запутались в цепи, и попытка сбалансировать завершилась приземлением на четвереньки. Шум в ушах нарастал. Мысли тлели, как гаснущие угольки. И Керс, перевернувшись на спину, какое-то время бездумно следил за точкой, кружащей в свинцовом небе, пока окончательно не провалился в вязкую черноту. Глава 16. Местную стряпню королевской не назвать, но сравнивать ее с терсентумской язык бы не повернулся. Особенно слая удивили кусочки мяса врагу, не говоря уже о разнообразии овощей, большинство из которых он видел впервые. Картофель не в счет, очистками в терсентуме их почивали регулярно. Сервус тихий и такой худой, будто стеснялся занять в этом мире лишнего места, на вопрос о добавке быстро сообразил вторую миску с горкой. Твин, воодушевленная такой щедростью, тоже попросила дополнительную порцию и теперь силком запихивала в себя ложку за ложкой, сетуя, что больше не лезет, а оставлять жалко. Столовка базировалась в хозяйственном дворе, по соседству с вечно гудящей котельной. Сервусы здесь жарали вместе со скорпионами. Правда, порции их были пожиже, да и держались они боязливо, в углу, стараясь лишний раз башмаки не повернуть, куда не положено. Все, кроме одной, шибко любопытной. Неделю как Слай ловил на себе ее взгляды. Вполне себе видная самочка. Длинные шелковистые волосы, игривый прищур, сиськи вроде ничего, есть за что ухватиться. Не то чтобы прям хотелось зажать ее где-нибудь в темном углу, как это нередко случалось с Твин, но разок-другой, если бы не клятва, можно и побаловаться. Впрочем, за такими цыпочками обычно длиннющая очередь выстраивается, а пялится она на него, потому что новенький. Не на 48-го же ей глазеть в самом деле. После смотра на него и впрямь смотреть было тошно, да чего ж мрачная мина. Твин и та осторожничала к нему лишний раз обратиться, и только печально вздыхала, когда очередная попытка выудить из него что-то длиннее слова заканчивалась неудачей. Вот и сейчас упрямица нацелилась хоть как-то его растормошить. «Чего так мало поел? Вкусно же! Может, добавки? Давай все-таки попрошу! Эй, разносчик!» «Не нужно! До ужина далеко, а на посту еще полдня торчать!» Отпихнув миску, 48-й вскочил, и скамья заходила ходуном. «Да ты задрал!» Слай, тоже подскочив, преградил ему дорогу. «Отвечай, когда к тебе обращаются!» «Слай, перестань!» — неуверенно вступилась Твин. Асычу этому хоть бы хны. Перехватив за ремень ножны, он в шаг по скамье заскочил на стол и обошел препятствие, как будто так и надобно. По пути опрокинув кружку с водой, а спрыгнув, демонстративно сплюнул и под недоуменное моргание сервусов вышел из столовки. «Слышь, кузнечки!» — рявкнул с соседнего стола 67-й. «Если еще не в курсе, по столам не шляются, за ними жрут!» «Сами разберемся!» — огрызнулся Слай, едва сдерживаясь, чтобы не нагнать засранца и не выбить из него всю дурь. «Совсем охренел 70-й!» Твин наспех нацепила на пояс дежурное оружие и бросилась вслед за своим ненаглядным 48-м. Не обращая внимания на косые взгляды, Слай зашагал к выходу. Пожалуй, впрямь стоило бы проучить безносого говнюка. Больно уж гонора набрался. Кто же ему виноват, что продул вшивому ординарию? Теперь вон ходит, будто все ему должны. Подумаешь, вступился за сестру. Герой хоринов. Хотя Твин тоже хороша. Нянчится с ним, как с мальком сопливым. Итак, все на взводе, нет же, обостряет на ровном месте. Совсем не так представлялась Слаю новая жизнь. Вместо удовольствия от добрых харчей до мягкой койки, его с первого дня преследовало чувство, будто все медленно, но верно скатывается в пропасть. И ничего поделать с этим он не в силах. «Чего хмуримся, скорпионыш?» На крыльце его подстерегала та самая сервус. Стреляет глазками, скалит зубки. Хищница она и есть. Слай прошел мимо, но девчонка ухватила его за руку. «Гляди-ка, а скорпионыш-то с норовом!» И еще слаще оскалилась. «Чё надо?» «Познакомиться хочу». Девчонка уперлась руками ему в плечи и потянулась на носочках к уху. «Поближе. Может, даже еще ближе». Слай отцепил от своих плеч хрупкие, как веточки, руки. «Не выйдет, крошка. Уже занят. Но если сильно на новенькое тянет, могу с другом познакомить». Сервис заливисто рассмеялась. «С тем вот? Да с ним даже госпожа знакомиться не станет. Нет, скорпионыш, меня интересуешь только ты. На занятое освободить можно». На этих словах девчонка отправила ему воздушный поцелуй и завиляла бедрами к баракам. На полпути обернулась и одарила Слая еще одной улыбкой. «Будь умницей, скорпионыш, я за тобой наблюдаю». День клонился к вечеру. Осенняя прохлада просачивалась сквозь тонкое пальто и покусывала кожу. Звездный холл встретил путниц узорчато-золотистым светом, на мраморные лики богов легли тени. Равена возложила к миниатюрным стопам Карны несколько веточек вереска, а корзине в руках богини плодородия досталась солнцеподобная рудбекия. «Живу твоим благословением, милостивая Карна», — прошептала Равена и направилась было к коридору, ведущему во дворец, но остановилась. Оттуда отчетливо доносились шаги. Чтобы не тесниться в проходе, она решила сначала выпустить идущих, а потом спокойно продолжить путь. Шаги быстро приближались. К ним добавились голоса, в одном из которых Равена признала дядюшкин. Чтобы избежать нежеланной встречи, она метнулась к соседнему проходу, но ее окликнули. Ей ничего не осталось, как старательно изобразить приветливую улыбку мерзкому брата-убийце, вынырнувшему из густой тени коридора. Его темно-синий кардиган болтался нараспашку, открывая жилет с серебряными пуговицами. Золотая цепочка карманных часов поблескивала при каждом шаге, начищенные сапоги звенели серебряными набойками. Рядом блеклой тенью держался Корнут. Замыкали столь до тошноты величавое шествие двое алых львов и столько же скорпионов. Равена украдкой взглянула на корону и мысленно пожелала проклятому узурпатору скорого избавления от ее тяжести. «Куда, любопытно, так спешит моя дорогая племянница?» Взгляд его был настолько липкий, что захотелось в сию минуту окунуться в ванну с головой и смывать с себя эту грязь до тех пор, пока не начнет слезать кожа. «Прошу прощения, дядюшка», — Равена присела в легком реверансе. «Разве так приветствуют любимых родственников?» Юстиниан подсокал языком. Тогда она заставила себя приблизиться к нему и чмокнуть щеку, пахнущую чем-то тошнотворно-приторным. Видят боги, она бы куда охотнее поцеловала разлагающийся труп. Юстиниан приподнял ее подбородок и провел пальцами по краю губ, глядя при этом с насмешливой укоризной. «Ты давно уже не ребенок, Равена. Не подобает принцессам носиться по замку, сломя голову». «Простите, дядя, больше такого не повторится». В ответ Юстиниан сипло хмыкнул и к величайшему облегчению зашагал дальше. Как в воду опущенная, Равена брела по коридору. Нервный свет ламп бросал на стены гротескные тени, вытянутые и угловатые. И казалось, это дядюшкины шпионы следят за ней, вынюхивают ее мысли. Назло им Равена молчала. 83-я тоже не проронила ни слова. Но некое напряжение чувствовалось в походке. Будто ее поразила догадка о чем-то ужасно омерзительном. Равена тоже терзала эта догадка, а разум возмущенно вопил, что не мог, но никак не мог ее дед, столь благородный человек, породить такую гнусную падаль. В этом гнетущем молчании они преодолели аллею, за ней дворцовый холл с его зеркальным спокойствием, и поднялись по лестнице в давно осиротевшее крыло, вне празднеств и торжеств, полностью принадлежащее такой же сироте-принцессе. Серая тень, поджидающая напротив покоев, отделилась от стены и беззвучно заскользила им навстречу. «Илье?» — удивилась Равена. «Прошу прощения за беспокойство, госпожа. Кое-кто из гвардейцев подсказал, что видел вас в саду, и я решила подождать вот здесь. Вот велено передать вам без свидетелей и лично в руки». Серус протянула бумажный квадратик и, поклонившись, заторопилась прочь. Равена в нетерпении раскрыла записку, дважды перечитала несколько скупых фраз и подняла взгляд на легату. «Он согласен». Глаза 83-й превратились в узкие щелочки. «Потрясающая новость, госпожа! Просит набраться терпения до конца месяца. Пишет, что очень важно, но причину не указал. Время у нас есть. Верно, все еще есть». Гнетущая тревога, минуту назад сулившая беспросветный мрак до скончания времен, теперь казалась нелепицей. Скоро, очень скоро ей больше не придется терпеть на себе эти липкие взгляды и молча проглатывать тетушкины колкости. С Максианом по правую руку и с королевскими, а значит лучшими скорпионами по левую, она вернет себе и уважение, и почести, и корону, которую подло украл подонок, позорящий имя Лео Валатти. Однако оставалось ощущение некой уязвимости, даже беззащитности. И Равена, не один вечер размышлявшая над причинами его возникновения, решила, что настало время для следующего шага. «Ты уже говорила с новенькими?» «Пока мест нет, госпожа, присматриваюсь. Но если желаете, могу хоть сегодня». «Нет-нет, лучше я сделаю это сама, в подходящий момент. Все правильно, нужно получше к ним присмотреться». «Как вам угодно, госпожа», — поклонилась легата. «Все хотела спросить. Тот скорпион, не припомню номера, с татуировками». 48-й? «Точно. Он сильно пострадал на осмотре. Надеюсь, с ним все в порядке?» «Ничего такого, госпожа. Даже швов не понадобилось». «Я так поняла, он защищал свою возлюбленную?» «Нет, они просто из одной стаи», — рассмеялась легата. «У таких, как он, не бывает возлюбленных?» «Они у всех бывают». «Да, внешность у него кошмарная, но каких только курьезных пар не доводилось встречать в одном только каструме». 83-я качнула головой. «Прошу прощения, я неверно выразилась. 48-й смертник, раб госпожи, как они себя называют. Такие намеренно избегают всего, что может помешать им достичь цели». «Какой цели? Умереть?» Такого Равена еще не слышала. «Нет, не просто умереть. Они охотятся за славными историями, чтобы госпожа смерть оказала им честь, сопроводив до земель освобожденных». «Понимаю», — сказала Равена, и рассеянно, поблагодарив помощницу, вернулась к себе в покое. Что-то в словах легаты не сходилось. Точнее, не в ее словах, но в поступке, совершенном этим сорвиголовой на смотре. Смерть на конском манеже перед горской вельмож даже с натяжкой нельзя назвать славной. Нет, им двигало нечто иное. Самоотверженность, свойственная крепким узам, будь то любовь или дружба. А значит, 48-му не чужда привязанность. Вполне вероятно, именно в нем удастся найти ту истинную преданность и чувство защищенности, которых ей сейчас так не хватает. Блейз стоял, уткнувшись носом в темно-зеленую дверь, чистенькую, гладенькую, без единой царапинки и скола. Словно только что принесли и вставили. Стоял он уже долго, но ходить не намеревался. Из глубины дома доносились поскрипывания и пошаркивания. Шарлотта всегда была известной капушей. Наконец-то раздался щелчок. Из образовавшейся щели выглянул конопатый кончик носа, за ним последовал радостный возглас. «Блейз!» — и дверь распахнулась. «Как же я рада тебя видеть, братец!» Шарлотта бросилась ему на шею, но, уткнувшись в него круглым животом, рассмеялась и поцеловала сначала в одну щеку, потом в другую. «Я уже подумала письмо тебе отправлять. Где тебя носит, прескверный ты мальчишка? Месяц ни слуху, ни духу, хоть бы записку подбросил». Она без передышки тараторила, ведя его мимо светлой, уютно обставленной гостиной на кухню, не спросив, навалила спагетти с горкой, посыпала тертым пармезаном и поставила перед его носом. И все болтала тараторка, и болтала о мужниных делах, нарезая копченую куриную грудку, об общих знакомых, наливая стакан лимонада. Сунула вилку в руку, не дав и слова вставить, и, наконец, уселась напротив, сдвинув расписанную птицами вазу в сторону, чтобы получше разглядеть своего драгоценного брата. Шарлотта — единственное живое существо, любящее его без оглядки на неудачи, на несложившуюся жизнь, на глупости, которых Блейз умудрился наделать на 1000 лет вперед. «Теперь твоя очередь», — заявила она. «Как твои дела? Как работа?» «Так себе, если честно», — пробубнил он с набитым ртом. Сестра готовила изумительно. Свезло же этому плешивому болвану с такой женой. «Недавно вот вернулся из экспедиции». «Правда? Куда ходил? Что нашел? Выкладывай, интересно же». «Да что там выкладывать? В километрах в 20 на северо-запад была когда-то деревушка. Теперь и фундамента не осталось. Перекопал я там все вдоль и поперек. И нашел только ржавый хлам да мелочь всякую. Дюжину ломаных колец и крест с рубинами. Помнишь, показывал похожий. Кое-что я тебе принес». Блейз извлек из нагрудного кармана тоненькое колечко с голубой каплей топаза в жадных серебряных лапках. «Какая красота!» Шарлотта тут же нацепила его на мизинец и повертела рукой, ловя солнечный луч. «А с крестом что? Взглянуть бы». «Забрали его. Любят наши толстосумы запрещенные вещицы. С него раздал долги. Теперь вот хожу по знакомым, чтобы с голоду не помереть». «Что ж тебе не живется спокойно?» Сестра сукоризной вздохнула. «Давай поговорю с Беном. Ему все еще требуется помощник». «Хочешь рано остаться вдовой? Я же не против, сестренка. Только скажи прямо, без этих твоих намеков да ужимок». «Дурак ты!» Смеясь, Шарлотта потрепала его по плечу. «Ладно, есть у меня кое-какие сбережения. На первое время хватит штаны поддержать». От мысли, что придется взять деньги у беременной сестры, сделалось совсем тошно, и Блейз поспешил сменить тему. «Ну и пузище у тебя! Не рановато ли на таком сроке?» «На каком таком? К концу декабря уже рожать». Тут улыбка сестры померкла, глаза принялись выискивать пылинки на столе. Блейз торопливо проглотил, что оставалось во рту. «Что-то с ребенком?» «Нет-нет, слава Карне, беременность протекает хорошо», — заверила она, будто боясь, что любое неосторожное слово осквернит нерожденное дитя. «Просто...» Блейз знал, о чем ее мысли и страхи, и в кои-то веки у него нашлось для нее утешение. Не пустые слова, не лживые обещания, но непоколебимое намерение, от которого его не заставил бы отказаться даже сам Тейлур. «Шарлотта, милая...» Он мягко сжал ее тонкие пальчики, заглянул в серые с темными прожилками глаза. «Если эта твоя Карна облажается, не богохульствуй. Если твоя милостливая Карна облажается, так лучше? И, получив наигранно острый взгляд, Блейз продолжил. «В общем, если вдруг случится, как в прошлый раз, и если родится живой, я заберу его. Там он будет в безопасности». Щеки сестры вспыхнули в лихорадочном волнении. «Ты нашел их? Признавайся, это они!» Едва слышно одними губами добавила. «Стальное перо?» «Да», — так же тихо улыбаясь, ответил он. «Уже как полгода. Живи спокойно, сестренка. Моя племянница...» «Или племянник». «Или племянник». Блейз улыбнулся еще шире, представляя, как качает на руках мини-Блейза или мини-Шарлотту. Таков их был уговор еще задолго до первой беременности. Как же истерил Бенджамин, долбанный папаша, даже вспоминать приятно. Кто бы там у тебя в животе ни сидел, легиону он не достанется. С Клеем они давно договорились. В Исайлуме их примут, дадут кров и все необходимое, помогут с уходом. Но, несмотря на такую удачу, Блейз все же лелеял надежду на лучшее. Ведь есть шанс, пускай небольшой, но есть. 12 женщин из 1000, чей первенец оказался оскверненным, следующее дитя рожают здоровым. 12 из 1000 уже немало. И это конец очередной серии про Кодекс Скверны. На канале Александр Башков, Фэнтези Аудио Портал. Ребята, подписывайтесь, если еще не подписались. Репостите, комментируйте, лайкайте. А на этом все. Еще услышимся. Всего хорошего.